Приходи, Вань, каждый день. Научим. Ты угостил бы такого дорогого гостя, сказал Лопай. А вот это ты правильно говоришь, Кузьмич, будто обрадовался Шишка хорошей подсказке. У нас такое угощенице есть. Угу, пальчики оближешь. Пойдем. Насчет еды был я стеснительным, как и многие дети того времени. Так нас воспитывали, так наказывала мать не лезть в чужом доме за стол. Когда заходил к соседям, обедавшим или ужинавшим, и они приглашали съесть драник, затирку, кулагу, я всегда отговаривался, что уже ел то же самое, хотя глотал слюну. Даже у родных, кроме бабы и тети Федоры, я никогда не садился за стол, разве что яблоко или грушу мог взять. Тем более нечего угощаться у полицаев. Что скажет дед-кочанок? Узнает, в дом не пустит. Иди, скажет, нюхайся со своими полицаями. Но как отказаться, если ты будто под арестом очутился? Да и не угощение главное. Даже позже, когда я стал подростком, в детском доме мне всегда было легче зайти куда-нибудь в дом, в контору, в кабинет директора и поздороваться, чем распрощаться и выйти. Казалось, что делаю я это не так, не вовремя, не по правилам. Об этом я и думал, переступая порог школы. Как выбраться отсюда? Попытался отвлечь их внимание от угощения, напомнил Шишке. А пулемет? Какой пулемет? Удивился Лопай. Я пулемет хотел ему показать, сказал Шишка и украдкой подмигнул другому полицаю. Но я все видел и догадался, что пулемета у них нет, что Шишка похвалялся нарочно, чтобы заманить меня сюда. Пулемет — военная тайна. А сразу такие штуки не показывают. Заслужить нужно. А вдруг ты партизанам скажешь, где он у нас стоит? Не скажу. Не скажешь? Ну, а если просит? Тут я снова почувствовал их хитрость, желание поймать меня на слове. Где я увижу их, тех партизан? Ну, а если бы увидел? Сказал бы. Что ты пристал к парню? Все вместе мы пошли в школу. Я удивился. На свинарник она не была похожа. Выходит, Маланка обманывала, но никто эту женщину брехливой не считал. Верили ей. В большой комнате с широкими окнами, за которыми росли молодые зеленые еще клены, посаженные когда-то учениками, было не по-деревенски чисто, стояло 5 белых кроватей, как в районной больнице, где лечилась перед войной наша бабушка и куда мы ездили навещать ее с отцом. Кровати были одинаково застланы серыми одеялами. Таким же одеялом был покрыт и стол. В углу на деревянной подставке стояли винтовки, не 5, 9. Что полицаев в школе 9, об этом я знал, каждому из них кличку дали. На стене висел портрет Гитлера. Я старался не смотреть на него. Боялся, брошу взгляд, и полицаи заставят сделать или сказать что-то такое, чего нельзя делать, говорить, чего не простят дед-кочанок, односельчане. Нечто похожее было уже с иконами, висевшими в бабушкином доме. Когда я рассматривал их, Федора заставляла меня креститься, а мне стыдно было креститься, потому что батька мой в Бога не верил, смеялся, когда молилась мать, и та при нем перестала молиться. Правда, после прихода немцев она снова начала молиться, и Аньку возила к папу крестить. А я все равно и тогда, во время войны, придя к бабуле, делал вид, что не вижу их, эти иконы. Так и там, в школе, старался не видеть Гитлера. Очень нужно таращить глаза на такого гада. Его все люди проклинают. Да полицаев Гитлер тоже не интересовал. Они увивались возле меня, как когда-то до войны мама возле гостей.